Солдат пыхнул трубочкой и вдруг положил руку на плечо Грязнова. — Насквозь вижу, удалец. Куда торопишься? — Бери с собой. Может, сгожусь. Ты с бородой? — Да я сам с усам. И только свистни, а я и сам с мыслю. Так уж ведется. У русского солдата на все ответ есть. Глаза бомбардира доверчиво смотрели на Ивашку. Беглый улыбнулся. Выходит, одного поля ягодка. Жить вместе и умереть вместе. Идем вдвоем к нему. Стрепуха сердито взглянула на палате и промолвила. — Сами не дрыхните и другим не даете. Беглый солдат придвинулись друг к другу, пошептались и вскоре заснули крепким сном. На заре их разбудил хозяин. — Вставайте! Светает! Уходи, прохожие! Днем тут ярышки ходят, прицепятся. Беды с вами не оберись! Ивашка умылся студеной водой, туго опоясал кушаком полушубок, взял посошок и сказал солдату. — Ну, пошагали, служивый. — Пошагали, милок, куй железо, пока горячо. — Куда поперлись, мужики? — спросил хозяин у мета. — В дальний путь, за добрым делом, — весело отозвался Грязнов. — Может, коли вернемся, так вспомним о тебе. — В счастливый час! — нахмурясь, отозвался бородатый уметчик и проворчал недружелюбно. — Не как в пугачевское воинство побрели. Сибирские ветры принесли холод, застыли лужи, под ногами хрустели тонкие льдинки, легкий ветер обжигал морозом лицо, беглый солдат шли бойко. Постукивая деревяшкой, бомбардир торопил в Челябу. В Челябу! Верилось им, что там они узнают про Пугачева, и эта вера веселила беглого. В попутных зауральских селах разлилось неспокойное крестьянское море. Спутники прошагали через Камышинную, Верхнюю Течу и Песчаны. Везде они встречали шаткость, всюду поднимались мужики. Несмотря на зиму, по дорогам тянулись колесные обозы, побросав заводы, возвращались с работы приписные крестьяне. Ехали они веселые, дерзкие, многие из них, не скрываясь, кричали: «Хватит с нас каторги! Отработали свое! Будет! Поцарствовал над нами Демидов!» Подняв луковые глаза, солдат с задором спросил приписного: «С чего так разорался? Кто дал такую волю?» Бородатый широкоплечий мужик изумленно посмотрел на бомбардира. «Ты что, не ведаешь, что в уральских краях появился батюшка-государь Петр Федорович? А кто указ в давние годы писал? У нас под божницей по сию пору храним». «Не припомню что-то», — слукавил солдат. «Коротка память», — насмешливо сказал приписной. — Описано было всем фабрикантам и заводчикам довольствоваться вольными наемными по паспортам за договорную плату. Слыхал? А еще говорено было, что ни фабрикантам, ни заводчикам деревень с землями и без земель не дозволять покупать. Каково? Да не признал эту грамоту князь Вяземский. А вот она! «Умная грамота», — согласился бомбардир. «И никто такую не мог написать, как сам царь Петр Федорович. Ай да ладно! Ай да весело! Теперь всю барскую Россию на слом возьмем!» — закричали мужики. «За землю и вечные вольности поднимается народ!» «Правильно делает», — одобрил Ивашка, но тут же нахмурился. «Только напрасно вы к дому потянули. Надо бы на помощь к Петру Федоровичу поспешить. Погоди, не терпится на хозяйство взглянуть». приписные, переговариваясь, поехали вдаль по заснеженной дороге. По степным тропкам на далеких курганах подолгу маячили одинокие всадники. «Башкиры», — догадался Грязнов, — «к царю мужицкому тянут». Все же вместе с бомбардиром они постарались побыстрее укрыться в кусты от степных кочевников. «Орда! Не ровен час в полон уведут», — тревожно подумал беглый и переждал терпеливо, когда исчезнут всадники. До Челябы простирались просторы, далеко-предалеко синели горы. На звенящую от заморозков землю порошил крепкий хрустящий снежок. Ветры принесли со студеной стороны пухлую снеговую тучу, отвислым сизым брюхом она волочилась по ельникам, по холмам и обильно засыпала все снегом. Ветерок подвывал, тянул понизу серебристой белой пылью, а на вершинах поземка вскидывалась кверху и кружила бураном. Кругом простиралась белая застывшая равнина, снега убелили серые грязные деревнюхи, ельники, горки, только извилистая исить еще не застыла и шла черная, как вар. По ней лебяжьей стаей плыли первые льдинки. На последнем ночлеге перед Челябой в попутном селе ночью разгулялась метель. Густо падал снег, ветер рвал и метал его. Словно белогривые кони быстро двигались в сугробы, дымясь под вихрем. Путники забились в избу, сладко дремалось на палатях, и сквозь дрему, усталость, до сознания едва-едва дошли тяжелые медные звуки. — Что стряслось? — поднял голову Ивашка и уставился в хозяина, темноглазого мужика. — Никак набат? Хозяин покачал головой. — Нет, то буран идет. Упаси бог какой! Звонят в колокола, путь заблудившим указывают. — А много людей ныне по степи бродит? — спросил солдат. — Кто знает? — Всяко бывает, — уклончиво отозвался мужик. Преодолевая сон, беглый в упор, спросил хозяина. — А где теперь Пугачу быть? Мужик помрачнел, искоса глянул на Ивашку. «Кому пугач? А кому царь-батюшка?» — после раздумья холодно проронил он. «Народ валом валит, а куда не слыхано!» Крестьянин укрылся шубой и затих на палатях. За темным оконцем голодным псом выла метель. Ивашка смежил глаза и крепко уснул, а солдат все ворочался и дымил махоркой. Утром на другой день Грязнов с отставным бомбардиром пришли в Челябу. Маленький деревянный городок был полон движения и суеты. Кержаки-плотники, крепкие бородатые мужики подновляли заплоты на крепостном валу. В чистом морозном воздухе далеко и гулко разносился стук острых топоров. Добро пахло смолистым деревом, щепой, на улицах ладили новые рогатки. Уминая выпавший снег, к комендантскому плацу прошла воинская команда. Вел ее старый, но бравый капрал, обряженный в изрядно поношенную шинелишку и в порыжевшую треуголку. Пристегнутая сбоку сабелька раскачивалась в такт его бодрой походке. Закинув суровое лицо, капрал лихо запевал: «Во строю стоять! На ружье держать! Пристояли резвы ноженьки!» Седоусые, служивые, вращая белками глаз, топая в ногу, дружно подхватили песню. Бомбардир опытным глазом окинул команду и одобрил: «Старые, но добрые вояки!» По дороге то и дело проезжали верховые, покрикивали на мещан, народ неохотно уступал им дорогу. В церкви на Заречье шла ранняя обедня, тускло горели свечи в притворе, тощий пономарь в засаленной рясе усердно звонил в большой колокол. Медный тяжелый звон плыл над крепостью, над зеленой главкой церкви с криком носились распуганные галки. Путники свернули на торжок, который кипел у мяса реки. Тут стояла людская толчья, Кричали бабы-торговки, предлагая свой немудрый товар, белые шаньги, горячую рубленую требуху, мороженое молоко. Над большим котлом, установленным на таганке, под которым пылали раскаленные угольки, вился густой пар. Румяная толстая баба пронзительно кричала на весь торжок: «А вот пельмени! Добрые пельмени!» В лесу Ивашки пахнуло теплым, приятным духом варева. Он улыбнулся солдату: «А что, Федор, хороши пельмени?» «Хороши», — подтвердил солдат. «Эй, милая, клади по сотне!» Торговка проворно наполнила чашки горячими пельменями, и друзья принялись есть. Солдат ел неторопливо и ко всему прислушивался, а кругом гомонила базарная толпа. Среди нее верхами толкались башкиры, обряженные в теплые кафтаны, в рыси малахаи. Внимание беглого привлек крепкогрудый черноглазый казак в черном окладе бороды. Рядом с ним стоял степенный молодой харунжий. Они о чем-то горячо говорили толпе, густо обступившей их. Над площадью расплывался гул голосов. «По что новые заплоты робят?» — выкрикнул из толпы зычный голос. «Царя-батюшку не хотят пустить в городок!» — ехидно отозвался другой голосок. «Какой царь? То казак-пугач!» — зло отозвался третий. Черноглазый казак сердито сдвинул брови. «Молчи, остуда! Будешь брехать — пожалеешь!» Ивашка пригляделся к вопрошавшему дерзкому мужичонке. Одет он был в сермягу, сам лохматый. Гречушник набекрень, глаза мужичонки неспокойно бегали. «А где-то сей царь? По что по степи бегает?» — снова поднял он лукавый голос. «По что этот царь в Челябу не шествует? Воевода его, поди, с колокольным звоном повстречает, ась?» Солдат из-под лобья разглядывал мужика. Сыщик, окаянец. Разлобился он и толкнул Ивашку в бок. «А ну, поглядим, что за птица!» Рядом стоявший казак сверкнул глазами и закричал мужику: «Ты кто такой?» «Известно кто! Сыскной! Знакомая рожа!» Опознал мужика другой станичник. Лохматенький заигозил, сжался пугливо и поглубже нырнул в народ. Но Ивашка не утерпел, бросился за ним в толпу и сгреб его за ворот. «Тут он, братцы, доносчик проклятый! Бей, супостата!» Заорал он и огрел пойманного кулаком. Толпа всколыхнулась, десятки рук потянулись к сыщику. Он взвыл, голос его тонко дребезжаще вырывался из многоголосия: «Ратуйте! Убивают!» Тут и казак помог, набежал, схватил доносчика за грудь. «Тряси его душу!» — одобрительно закричал он беглому. Словно шалый бес овладел людьми. Они рвали, топтали пойманного. Истерзанный, окровавленный, он бился в предсмертных судорогах на истоптанном снегу, пока не затих. «Убили!» — очухался от запальчивости Ивашка и, потупив глаза, неловко отвернулся и виновато пошел прочь. За ним заковылял солдат. Поодиночке вразброд, опустив глаза в землю, мужики расходились с торжка. С тяжелым сердцем Грязнов с бомбардиром вошли в кабак. В избе с почерневшими стенами было сумеречно, свет скудно пробивался сквозь слюдяные оконца. За прилавком стоял тощий хитроглазый целовальник в пестрой рубахе и зорко приглядывал за петухами. За его спиной на полках поблескивали штофы, гам, нестройные голоса наполняли избу. За столами шумели казаки, мастерки, подвыпившие гулебщики.